Глава вторая. Встречный поиск. Примерно милях в 60-70 западнее Ленинграда дождя нет. Звездный свод медленно поворачивается над головой. Александр придвигает ракетницу, смотрит на часы браслет, переводит взгляд на небо. Неужели и эта ночь пройдет напрасно? Ожидание почти нестерпимо. Он меняет положение. Гранитные плиты холодят, словно бы там в глубине находится сводчатый склеп с мертвецами. Но так оно, вероятно, и есть. Александр не разделяет опасений Грибова и Нейла. Конечно, летучий в Венете, и он набит секретными документами и мертвецами. Не совсем приятно будет протискиваться по отсекам мимо скелетов, но ведь гвардии капитан-лейтенанту было еще более неприятно. Живые Гейнс и Готлиб, наверное, куда противнее мертвых. И все же он вытерпел. С улыбкой Александр вспоминает о разговоре комдива с Рывчуном об острове. «Наверное, рыбалил там не раз», — шутливо укорил комдив. «И не рыбалил я, товарищ комдив. Если бы рыбалил, конечно, сразу бы смекнул. Ветра нет, а поплавок тянет к берегу». «Почему же не рыбалил?» «Остров просматривается с того берега. Неудобно». Особенно важно было понаблюдать за островом в шторм. Вероятно, на поверхности у берега возникали пузырьки. Шторм загонял воду внутрь, а воздух под островом сжимался и не пускал. Но никому из пограничников это не было известно. Сам Александр только вчера заметил, что гребцам труднее у берега. Какой-то невидимый мальстрем в миниатюре. Но теперь-то все понятно. Удивительно еще, что рыбачьи сети ни разу не затянуло под остров. Звезды наверху, отражение звезд внизу. Весь мир вокруг звезды, одни лишь звезды, будто Париж среди них взвешенный в межпланетном пространстве. В такую ночь особенно одиноко на посту. Но Александр не чувствует себя одиноким. Его товарищи, бесшумно окуная в воду весла, он держит шлюпку вблизи острова. С материкового берега наблюдают за островом сухопутчики. А Маристия почти в самом устье залива взад и вперед ходит пограничный корабль. Командир его приник к биноклю. Расчет стоит у автоматов. Команда наготове поджидает группу отвлечения и прикрытия. Под конец допроса мальтиец разговорился. Он не утаил ничего. По плану шефа, очередная заблудившаяся яхта должна пересечь государственную границу в устье залива, чтобы отвлечь внимание пограничников от того, что будет происходить в его глубине. Откроется путь для нарушителя, направляющегося вплавь к острову, условно именуемому Змеиной. Так, во всяком случае, считал шеф. Он не подозревает, что мальтиец не воспользовался капсулой с ядом и оказался словоохотливым. Иначе план этот, конечно, был бы заменен каким-либо другим. Александр взглянул на небо. Звезды стали как будто бледнее. Светает. Внезапно прямо перед Александром поднялся на горизонте узкий вертикальный луч. Это подали сигнал с пограничного корабля. Заблудившаяся яхта задержана, и товарищи Александра, сохраняя озабоченный вид, шуруют в ее каютах и трюме. Но это только формальность, игра. И пограничники, и задержанные понимают, что главные события развернутся не здесь. Столб света, покачавшись, упал. Тотчас же чуть левее поднялся второй. Сигнал с корабля отрепетован исполнительным начальником морского поста. Вероятно, опасается, что Александр не заметил первого луча. Итак, началось. Жди боевого пловца с минуты на минуту. И второй луч рухнул, как подрубленный. Потом он суетливо заметался, зарыскал в устье залива. Это демонстративная суетливость. С того берега должны видеть, что внимание морского поста сосредоточено только на яхте. В эту ночь все старательно подыгрывают неизвестному самонадеянному господину в черном макинтоше. Это игра в дурака. Им, несомненно, кажется самонадеянный господин. Уж Александр позаботится об этом. Черные столбы, которые появились на месте вертикальных лучей, их след на сетчатке глаз, постепенно светлее исчезают. Ветер промчался по верхам. Сосны взволнованно зашумели. потом словно бы кто-то шикнул на них или бросил горсть песку, разом умолкли. Всем существом своим Александр ощутил, что на острове еще кто-то. Не двигаясь, он повел глазами по сторонам. На скале, которая обрывается в море, темнеет силуэт. Только что его не было здесь. Он совершенно неподвижен, будто испокон веку находится на острове, как и огромные лежащие подле него валуны. Александр удивился тому, что не услышал ни шороха, ни плеска. В рассеянном звездном свете блеснули брызги, сползающие по матово-скользким, покатым, очень широким плечам. Голова кажется на них уродливо маленькой. Перед Александром лягушка-великан. Вместо лица выделилась распяленная от уха до уха пасть, особая маска неизвестной конструкции. На спине торчит горб, баллон. Александр мог бы кинуться на врага из-за своего прикрытия, но он должен был неотступно следовать за нарушителем на суше и под водой. Лишь после того, как враг обнаружит искомое, надо немедленно разоружить и захватить его. По возможности, живым. Александр, однако, не только исполнителен, но и самолюбив. Он тотчас же выбросил из головы слова «по возможности» и заменил их словами «во что бы то ни стало». Причудливый камень переместился на несколько метров к лесу, почти неуловимо для глаз. Ощутившись под защитой деревьев, нарушитель встал и двинулся вдоль берега. Александр тряхнул головой. Что это? Он внезапно оглох? Потом вспомнил. На змеиный пойдет диверсант мирового класса, опытный во всякого рода уловках. Человек-лягушка двигается абсолютно бесшумно, не спотыкаясь о камни, не задевая ветвей, не шлепая ластами по гранитным плитам. Похоже на немое кино. Скользя над землей, как призрак, он повернул под прямым углом, вернулся, опять повернул. В движениях его нет торопливости или нерешительности. Это планомерный поиск. Руководствуется какими-то непонятными признаками. Быть может, отсчетом шагов? Вот он поднес руку к глазам, сверился с часами или компасом, в задумчивости постоял над обрывом. Минуту или две горбатый силуэт четко отпечатывается на фоне звездного неба, потом исчезает так же внезапно, как и появился. Александр вскинулся с места, мгновенно натянул маску, запихал в рот загубник, в два прыжка очутился на гранитной плите, где только что стоял нарушитель. На бегу выстрелил из ракетницы вверх. И даже не увидев дугообразного зеленого росчерка на небе, стремглав кинулся с обрыва вдогонку за врагом. Струящийся сумрак обступил Александра. Под ногами он ощутил дно, спружинил, выпрямился и осмотрелся. Во тьме масляным пятном проступал свет. Нарушитель зажег фонарь. Александру вспомнилось, как гвардии капитан-лейтенант в одном из своих поучений разделял мужество на фазы. «Первая фаза, — говорил он, — самая трудная. Вторая-то будет полегче. Решил, скажем, ворваться во вражескую гавань. Ворвался. А потом уже подхватит, понесет, только поспевай реагировать на обстановку». Как всегда, гвардии капитан-лейтенант был прав. Очутившись под водой, Александр почувствовал себя спокойнее. Первая фаза пройдена. Сейчас остается лишь реагировать на обстановку. Вот масляное пятно закачалось, начало медленно двигаться вдоль берега. Видимо, нарушитель продолжает искать. Александр поплыл следом, очень осторожно, чтобы не удариться о подводные камни, не ткнуться с разгона в обрывистый берег. Однако гранитное основание острова словно бы расступилось перед ним. Поднырнули под скалу. Отведя руку в сторону, Александр быстро коснулся скользкой, поросшей мхом стены. Проникаем внутрь острова. Светлое пятно стремительно взвилось. Александр последовал за ним и всплыл на поверхность. Конусообразный луч, как комета, пронесся по гранитному своду, по ребристым, вогнутым стенам, по аспидно-черной гладкой воде. Это грот, но он обтянут изнутри железными креплениями или перекрытиями. В глубине угадывается нечто вроде причала. Александр успел увидеть это мельком. Нарушитель опять нырнул. Немедленно сделал то же и Александр, будто невидимый трос неразрывно связывал обоих пловцов. Почти одновременно они опустились на дно. Пучок света заметался, отталкиваясь от поросших мхом стен, выхватывая из мглы нагромождение плит и длинные, чуть покачивающиеся пучки водорослей. Как бы луч невзначай не полоснул. Александр втиснулся в щель между двумя подводными камнями, прижался к ним, слился с ними. Нарушитель, по-видимому, озабочен. Луч фонаря описывал кривые, поспешно обегал дно, возвращался, скользил по сваям. Грот был пуст. Внезапно фонарь прыгнул вверх. Александр тоже всплыл. Боевой пловец уже вскарабкался на пирс и сидел там. Он весь серый, будто вылепленный из глины. Даже волосы на голове кажутся серыми. Обхватил руками поднятые колени, положил на них подбородок. Вероятно, привык отдыхать так, сохраняя полную неподвижность, словно бы превратившись в камень. А быть может, размышляет? То, что грот пуст, видимо, удивило и обеспокоило его. Александр воспользовался короткой передышкой. Чуть высунув лицо из воды, жадно разглядывает грот. Фонарь, стоящий на пирсе, бросает конус света вверх и немного вбок. Луч сломан на изгибе свода. Вряд ли грот искусственный, выглядит слишком грандиозно. Хотя, чего они понастроили люди во время войны? Пирс, конечно, сооружен, в его дальнем конце чернеет что-то кубообразное, вроде склада или ремонтной мастерской. Уйму денег должно быть вколотили во все это. Однако печать запустения лежит на всех сооружениях. Железные конструкции погнулись, от каменного настила отвалились две или три плиты. Но где же подводная лодка? Александр ожидал, что она будет покачиваться, пришвартованная к причалу, или лежать рядом с ним на дне. Но подводной лодки в гроте нет. Человек-лягушка вскочил, стремительно прошелся вдоль причала. Ему пришлось согнуться, чтобы проникнуть в помещение склада или мастерской. Он пробыл там недолго и, выйдя, с силой хлопнул дверью. Значит, и там нет того, что искал. Потом он стал ощупывать стены, присвечивая себе фонарем. Тоже ничего. Наконец человек-лягушка опустился на четвереньки и быстро запрыгал вдоль причала, часто наклоняясь, чуть ли не принюхиваясь к трещинам в настиле. И вдруг из расщелины или углубления в настиле извлечен футляр. Издали Александру показалось, что это детский пенал. Поставив фонарь на причал, нарушитель отвинтил крышку пенала. Движения его порывисты, но точны. В руках что-то забелело. Минуту или две немец в нерешительности держал это что-то на весу, потом торопливо затолкал обратно в футляр, завинтил крышку и положил у ног. Повернулся к стене, отодвинул в ней плиту. Внутри блеснул какой-то механизм. Нарушитель поднял руку, чтобы включить его. И лишь тогда Александр, стряхнув себя от оцепенения, бросился на врага. Хлестнули выстрелы, оглушительно отдавшись под сводами. Александр вышиб пистолет из рук нарушителя. Оба аквалангиста упали. Некоторое время они боролись, неуклюже ворочаясь, как черепахи. Тяжелые баллоны пригибали к цементным плитам, стесняли движение. С сопением, возясь на причале, враги подкатились к самому ее краю, мимоходом столкнули футляр и упали в воду вслед за ним. Несколько минут или секунд они барахтались под пирсом, то дело стукаясь о него. Так тесно переплелись руками и ногами, что казалось, ничто не в силах разъединить их. Нет связи прочнее ненависти. Под водой боевые пловцы чувствовали себя ловчее, увереннее. Вода была их стихия. Тактика изменилась под водой. Теперь оба стремились лишить друг друга преимуществ боевого пловца. Для этого надо было вырвать загубник изо рта. Нарушителю почти удалось сделать это. Он зажал шею Александра рукой, согнутой в локте, другой торопливо шарил по его лицу. Александр начал захлебываться, а враг все сильнее и сильнее стискивал горло. В самбо это называется гриф горла. Рука, согнутая в локте, надавливает на сонную артерию. Несколько секунд и смерть. В гимнастическом зале самбист, захваченный таким приемом, почти сразу начинал барабанить пальцами по руке партнера, признавал себя побежденным и просил отпустить. Но он-то Александр не попросит. Умрет, а не попросит. Но в том же гимнастическом зале Александр разучил заботливым рывчуном защиту против смертельного грифа. Мускулы вспомнили. Они сработали рефлекторно. Пяткой Александр изо всех сил ударил по колену врага. От резкой боли тот ослабил хватку. Пограничник мгновенно высвободился и всплыл. Он глубоко вобрал в себя воздух, трясущимися руками поправил загубник, огляделся по сторонам. Враг исчез. Неужели уплыл из грота? Нет, не так тренирован был тот человек, чтобы уйти от боя. Перед Александром опять мелькнула длинная тень. В этой ярости, в этой молчаливой злобе было что-то необычное, пугающее. Казалось, дерется не человек, а громадная взбесившаяся рыба. Мускулистое сильное тело вывертывалось, выскальзывало, ласты бешено пенили воду. У рыбы только один зуб, но очень острый. Стилет. Александр перехватил правую руку со стилетом и как клещами зажал в кисти. Но левая рука врага свободна. Распяленные пальцы нетерпеливо шарят по лицу, по плечам. Нужно прижимать подбородок к груди, чтобы не дать этим ищущим скользким пальцам добраться до горла. Нет, Александр не хотел применять оружие, хотя на боку у него был пневматический пистолет. Во что бы то ни стало захватить врага живым. Но где же Кузёма, Бугров? Почему не пришли на помощь по сигналу ракеты? Сцепившись, боевые пловцы то поднимались, то опускались. От причала они переместились к центру грота, коснулись дна, всплыли, снова очутились у причала. Был момент, когда Александр уже одолевал. Он обхватил противника ногами и, дергаясь всем телом, молотил его затылком о сваю. Так добивает мертвых щук, пойманных на спиннинг. Но нарушитель был слишком скользким. Вероятно, смазался перед заплывом. Он извернулся, взвился вверх, снова кинулся на Александра. Острая боль резанула плечо. Уже теряя сознание, Александр почувствовал, что нарушителя оттаскивают от него, и инстинктивно, изо всех своих слабеющих сил сопротивлялся этому. Застонав, он приподнялся. Лежать было неудобно, твердо. Значит, был уже не в воде, а на земле. Ну да, вот и небо. Под соснами стояли и ходили пограничники. «Жив?» — с беспокойством спросил Александр, имея в виду нарушителя. «Жив он?» «Жив, жив!» — успокоил начальник морского поста, садясь рядом на корточки. «Чистенько ты работаешь, лейтенант. Почти что и не повредил его». «Зато очень крепко вцепились», — добавил Бугров. «Мы с Кузёмой едва отняли его у вас. С клочьями отдирали». Александр посмотрел на матроса. Тот был в плавках, с ластами на ногах и мокрый весь с головы до пят. «Значит, помощь все-таки пришла по сигналу ракеты». «Замешкались малость», — добавил матрос извиняющимся тоном. «Не сразу нашли этот подводный вход в скале». Александр перевел взгляд на свое наспех забинтованное плечо. Рука неподвижна, как полено. В другой руке зажат обрывок с какой-то прорезиненной материи. С клочьями отдирали. Он разжал кулак, уронил обрывок материи в траву. Устало откинулся на спину. Над ухом прозвенел взволнованный, очень знакомый голос. «Раненый! Обопритесь на меня, раненый! В нашей сандружине я...» Когда он опять открыл глаза, было уже утро. Народу на острове прибавилось. Звенели кирки и лопаты. Пограничники, весело переговариваясь, ворочали и отодвигали камни, будто устанавливали мебель на новоселье. «Очнулся», — сказали рядом с Александром. «И то пора». Александр поднял глаза. Сверху на него смотрел комдив. «Здравия желаю», — радостно сказал Александр, пытаясь приподняться. Но сидевший на земле фельдшер придержал его. «Заторопился», — укоризненно сказал комдив. «Некуда торопиться тебе. Дело свое сделал и сделал на совесть». «А где?» — Александр поискал вокруг глазами. «Вот он, все не имется ему». Подаль несколько пограничников, навалившись, придерживали под сетью что-то извивающееся и судорожно бившееся на земле. Александр успокоенно перевел дыхание. «Зачем камни ворочают?» — спросил он через минуту. «Ищут аварийный люк». «Не найдут», — уверенно сказал Александр. «А найдут — не откроют». Мальтиз предупреждал. Плита отодвигается изнутри с помощью ручной лебедки. «Я нырну, товарищ комдив. Мне помогут доплыть. Еще чего. Раненый нырнуть. Проинструктируй своих аквалангистов. Александр растолковал бугровые куземи, как искать приспособление для подъема крышки люка. Мальтиец говорил, это за ремонтной мастерской. Видели ее? Только не перепутать. Посредине механизм для взрыва винеты. Где кусок стены сдвинут? Правильно. Нарушитель собрался включить, я помешал. Кузема и Бугров долго возились внутри острова. Минут через 15 они всплыли и взобрались на берег. «Ну как?» – спросил комдив. 4 трупа нашли на дне. Ого, и впрямь склеп. А приспособление для подъема? Там облицовка плотная, товарищ комдив. Плита к плите. Значит, не нашарили нужной плиты. Мальтиец говорил, третья снизу, во втором ряду. Отодвигается легко. Опять длительное ожидание. Александр сердито покосился на свою неподвижную руку. Вдруг зашумели неподалеку ветви, хотя утро было безветренным. Раздались радостно взволнованные голоса пограничников. Раскачиваясь кроной, начала поворачиваться одна из сосен, и вместе с нею гранитная плита ее подножия. Под гранитной, обросшей мхом плитой, оказалась вторая, железная. Зачернело отверстие, открылись ступени винтообразной лестницы, уводившей вертикально вниз. «Молодцы, бугровый Кузема», — сказал комдив. «Что ж, воспользуемся любезным приглашением». Александр тоже запросился в грот. «Нельзя, ты ранен», — сказал комдив. «Просто устал, вымотался. А плечо? Не болит?» — соврал Александр. Кузема и Бугров подхватили своего лейтенанта под руки. Вставая, он с беспокойством оглянулся. «А где же нарушитель?» «Ага, вот он. Неподвижно сидит под сетью, обхватив руками колени. Их не догадались связать». Голову положил на руки и спрятал лицо. Рывчон перехватил и правильно понял взгляд Александра. «Будь спокоен, не уйдет». В узкий лаз опустили несколько фонарей. Грот осветился. А затем один за другим по ступенькам сошли командир дивизиона, начальник морского поста, матросы, поддерживавшие Александра. Вода, недавно ходившая ходуном, уже успокоилась, но следы брызг темнели на стенах. Высота свода доходила до 15 метров. Площадь акватории была достаточна для того, чтобы в грот могла войти большая подводная лодка, всплыть и, развернувшись, встать у пирса. Грот был естественный. Он представлял собой как бы глубокую пазуху в недрах острова. Как мог возникнуть этот громадный тайник? Несомненно, не обошлось без помощи ледников. Когда-то они прошли здесь. Первый ледяной вал пропахал борозду, вырыл глубокое ущелье. Его заполнила вода, образовав бухту. А затем, спустя сотни или тысячи лет, второй вал приволок с собой большое гранитное поле. Оно сползло в море, но край поля не коснулся дна, а повис над ним огромным козырьком. И бухта стала подводной. Недаром деревья, которые росли на берегу, были немного наклонены в одну сторону, к воде. Поле, по существу, было оползнем. Люди лишь дополнили, усовершенствовали то, что было создано усилиями двух ледяных валов. Когда и как узнали о двухэтажности острова? Трудно сказать, но, вероятно, эту особенность его решили использовать во время сооружения оборонительной линии. Ее, как известно, задумали в виде неприступного барьера. Укрепления протянули по материковой суше, воздвигали их также и на островах Шхерного района. Строителями были прославленные европейские фортификаторы. Вероятно, они словчили, сумели утаить недра острова от тогдашних его хозяев. Действительно, грот не обозначен ни в одном плане фортификационных сооружений. Между тем, он существовал, и о нем знал лишь самый ограниченный круг лиц. С началом Второй мировой войны недра острова наполнились странной, бесшумной, полуфантастической жизнью. В гроте обосновался летучий голландец. Здесь подводная лодка имела все необходимое для ремонта механизмов, пополнения запасов и отдыха команды. Пограничники обнаружили электропроводку, грот освещался электричеством. Для удобства подхода зажигались в темное время суток фонарики, укрепленные на вешках. Они указывали путь к подводному входу в грот. Когда-то Шубин назвал это светящейся дорожкой на воде. Приближаясь к острову, летучий голландец давал какой-то сигнал, петушиное слово, по которому служба Венеты включала световую дорожку, а также ведущий кабель, проложенный на дне. Ориентируясь по вешкам, лодка входила в зону действия кабеля, погружалась и двигалась строго вдоль него, медленно втягивалась в пасть огромного грота. Там всплывала и пришвартовалась у пирса. Наверное, в Венете были и другие средства, которые обеспечили безопасность входа и выхода подводной лодки. Пока, однако, удалось обнаружить только кабель. Оказалось, что вертикальная лестница проходит внутри шахтного ствола. По нему опускали громоздкие грузы. В отличие от аварийного лючка, ствол открывался с помощью механизмов, которые приводились в действие электромоторами. Даже при самом поверхностном осмотре ясно было, что Венета в Шхерах не чита Венете в Пилау. Это фундаментальная, специально оборудованная стоянка, рассчитанная на длительное в ней пребывание. Был запланирован и конец Венеты. В гроте обнаружили большое количество взрывчатки, равномерно распределенной под пирсом между его сваями. Стоило включить приспособление для взрыва, чтобы Венета-3 перестала существовать. Обрушившиеся своды погребли бы тайну под обломками. Почему же Венета не взорвана? Забыть они не могли. Значит, приберегали на всякий случай, в ожидании новой войны. Пограничники постояли недолго над тем, что бугровы Кузьма извлекли со дна Венеты. Зрелище было неприглядным. Смерть вообще неприглядна, особенно же внезапная, насильственная смерть. От 4 трупов, лежавших в ряд на пирсе, остались только кости, да лохмотья одежды, по-видимому, комбинезонов. Кто-нибудь из команды летучего голландца? Вряд ли. Скорее, обслуживающий персонал Венеты. Наверное, механики, монтеры. Кто же их так? Цвишин? Камдив досадливо пожал плечами. Он присел на корточки и заглянул под причал, где между свами колыхалась чернильно-черная вода. Удивление на лице его сменилось разочарованием. 4 мертвеца и пустой пирс, пробормотал он сквозь зубы. И больше никаких следов этого летучего голландца. А футляр, вспомнил Александр, футляр еще не нашли? Футляр извлекли из-под свай пирса, куда подводные пловцы затолкали его, наподдавая как мяч ногами. Комдив медленно отвинтил крышку. Внутри было нечто, напоминавшее туго свернутую пружину. «Поаккуратней, товарищ комдив, еще рванет!» «Нет, не мина», — вмешался Александр. «Нарушитель открывал, я видел». «Все равно давайте-ка с этим на свет, тут темновато». По вертикальному лазу все поспешно выбрались наверх. Александр ожидал увидеть в футляре свиток, письмо. Нашли же в Балтийске письмо, ну или записочку, донесение, подобное перехваченному в свое время Шубиным. Но действительность превзошла ожидания. Это была магнитофонная пленка. Необычная, очень тонкая и твердая, как проволока. «Ого! Да тут 20 метров наберется, не меньше!» — удивленно сказал комдив, бережно расправляя пленку. Нарушитель, сидевший под сетью, поднял голову. У него было невыразительное лицо, странно заостренное вперед. Возраст неопределенный, от 30 до 50. Брови и волосы совершенно белые. «За каждый метр мне дали бы $500», — хрипло сказал он по-немецки. «20 метров — $10 000. И это еще дешево, как я теперь понимаю. Можно было запросить по возвращении вдвое дороже, и они бы заплатили мне». Те из пограничников, кто знал немецкий, с недоумением переглянулись. «Рехнулся он, что ли? Толкует о возвращении, о долларах». Нарушитель неотрывно смотрел на противоположный берег, затянутый утренней розовой дымкой. Кожа на лице вдруг натянулась, как на барабане, что-то заклокотало в горле. «Воображаю, как его сейчас корчит этого недотрогу!» — неожиданно отчетливо сказал он. «Ему не простят стольких провалов, я знаю. С него сдерут 3 шкуры за эти провалы. А он так боится прикосновений». «Кто?» «О, один недотрога, кабинетный деятель». Нарушитель как-то деревянно с напряжением захохотал. Очень злые люди не умеют смеяться. И потом уже до самого Ленинграда он не размыкал губ. Зато достаточно красноречивой оказалась запись на пленке, извлеченная из футляра. Это, собственно говоря, было донесение, причем сверхтайное. Грибов, ознакомившись с ним, охарактеризовал его так: «Донос из могилы».